Глава 24. После осмотра кладбища мы направились к моей машине. Мне хотелось попробовать уехать, ну или хотя бы еще раз проследить за своими ощущениями во время поездки. В прошлый раз я была слишком напугана и взволнована происходящим и не могла заострить внимание на всех нюансах. Егор особо не сопротивлялся. Из деревни выезжали молча. Я была сосредоточена на дороге и на себе. Но, черт возьми, ничего такого особенного не ощущала. Едем и едем, дорога как дорога, никуда не сворачиваем, но по итогу оказываемся опять у знака Д. Демидкова. И усталость такая навалилась. Второй раз ехать уже не хотелось, но я переборола себя и попросила Егора сделать еще одну попытку. Тот пожал плечами, завел машину, развернулся и опять поехал в сторону города. Я пыталась разглядывать деревья или другие приметные знаки, сопоставлять их с теми, что видела ранее. В какой момент они изменятся? Когда дорога повернется вспять? Ничего. «Егор, ну как же так?» Спросила я в отчаянии и посмотрела на своего спутника. Лицо того было напряжено, на лбу выступили маленькие бисеринки пота. Он сосредоточенно вглядывался в дорогу, пальцы, сильно сжимавшие руль, побелели. Егор ничего не ответил и даже не повернулся в мою сторону. На этот раз, по ощущениям, мы ехали чуть дольше. У меня заныли виски, и электронные цифры часов на панели, по которым я пыталась засечь время, и километры на спидометре начали расплываться. Мыслей в голове не было. Там стало пусто и ватно. Захотелось вернуться в деревню и лечь спать. В деревне было так хорошо и спокойно. Там был Егор, и все было правильно. Самое мне место, и лучше даже не в дом. Что мне в том доме делать? Хотелось в лес, найти самое большое дерево, прилечь на мягкий мох, укрыться опавшей листвой, слушать колыбельную, что поет мне ветер в кронах деревьев. «Маргарита!» Егор тряс меня за плечо. «А, что?» Я отвлеклась от собственных мыслей, подняла голову и увидела через лобовое стекло опять все тот же дорожный знак с названием деревни. «Приехали, — говорю, — а ты сидишь со стеклянными глазами, на меня внимания не обращаешь». Задумалась. «О чем?» «О том, что хорошо бы мне в лес пойти и там сдохнуть». Я почему-то разозлилась. Хотя Егор, конечно же, ни при чем, просто под руку попался. Не его вина, что я приехала сюда и влипла, как муха в намазанную клеем ленту. Он ведь, наоборот, возится тут со мной, пытается помочь. Мне стало совестно. Я глянула на Егора. Тот смотрел на меня удивленно. «Прости, мысли странные в голову лезут, и дорога закольцованная сил много отнимает». «Ничего, ты дыши и постарайся успокоиться. Это заклятие тебя зовет. Оно ведь не просто так наложено. Кому-то что-то от тебя надо». «Например, избавиться». «Да нет, пока тебя здесь просто заперли. Понять бы для чего». «Навсегда?» «Может и навсегда, а может на время». «Но кому это понадобилось? Для чего? Зачем?» «Не знаю», — вздохнул Егор. «Заперли. На время». Мысль крутилась на краю сознания. «Какая ты, говоришь, сегодня ночь?» «Велесова. Полнолуние». «Ой, как плохо, что тебе придется сегодня ночевать в деревне, в полнолуние». «Почему?» — искренне удивилась я. «Да, просто так и не объяснишь». «Объясни сложно». Я не сдавалась. «Знаешь, мне кажется, меня на эту ночь тут и хотят оставить, на Велесову. Если правда то, что ты говорил на кладбище, что время такое уж сильно колдовское и ворота между мирами открываются...» «Хотя нет, бред какой-то», — отмахнулась я от неприятных размышлений о вещах, в которых ничего не смыслила и до недавней поры считала выдумкой. «Нет, Марго, не бред. Может, действительно из-за Велесовой ночи все? А ты раньше никогда про нее даже не слышала?» «Ну, знаешь, может, и слышала. Ее же во всем мире отмечают. Хэллоуин, День всех святых, День мертвых. У нас деды вот. Но я, как житель до мозга костей городской, никогда особо ни традициями, ни древними легендами не интересовалась. Меня больше светская сторона этого праздника касалась. Костюмы, тыквы и прочие глупости». «Понятно», — хмыкнул Егор. «На деле все, конечно, куда серьезнее. И вовсе это не глупости. И ты права, и я как-то не подумал, что заклятие может быть наложено специально для этой ночи, чтобы задержать тебя в деревне. Для чего бы? Я искренне не понимала. Ну, например, для проведения ритуала. Типа жертвоприношения? Мне стало страшно. Сердце ёкнуло, в животе зародился холодный противный сгусток. Егор притянул к себе и обнял. «Ну нет, что ты, совсем не обязательно. Людей в жертву давно уже никто не приносит». Он покачивал меня на руках и целовал в макушку, как маленького ребенка. Пытался успокоить, и у него это даже получалось. «Ты ведь будешь со мной, правда? И не дашь меня никому в обиду. Мы переночуем вместе в твоем доме, вернее, у Кубы, или даже несколько дней там поживем. Ты не будешь отходить от меня ни на шаг, не отдашь меня ни в какой обряд, а потом все закончится». Егор молчал, долго молчал, так долго, что я забеспокоилась, отстранилась от него и посмотрела удивленно. «Ну, ответь мне, ты же будешь со мной рядом этой ночью?» «А вот тут, Маргош, есть кое-какие трудности». «Какие это? Что может быть важнее?» «Например, полнолуние». Мы сидели в машине еще долго, а Егор рассказывал мне про оборотней, про то, что я, в общем, и так знала из популярных книг, фильмов, телепередач, как обычные на вид люди могут, а иногда должны, оборачиваться в волков, о ночной охоте в лесу, о вожаке и иерархии в стае, о том, что в полнолуние волколаки оборот не контролируют, и если волк-одиночка запирается у себя в квартире на все замки и переживает эту ночь в тоске и мучениях, то стая, живущая близ леса, уходит в самую чащу на кровавую охоту. И так далее, и тому подобное. К моменту, когда рассказ об оборотнях подходил к концу, я уже понимала, к чему он клонит. Я чувствовала запах мокрой шерсти и леса от его куртки, который до сего момента почти не замечала, а сейчас он наполнил всю машину и настойчиво через нос пробивался ко мне в мозг, отчего голова гудела, а мысли путались. Бред! Какой бред? Ночной кошмар! Я даже не заметила, когда Егор замолчал, и как долго мы уже сидим в машине. «Егор, давай говори прямо. Ты оборотень, да?» «Да». «Это сильно влияет на твою жизнь?» «В какой-то мере, конечно, влияет». «Это помешает нам быть вместе?» «Ну, как бы». «Прямо говори, мы не сможем быть вместе по объективным причинам, физиологическим там или психологическим. Это опасно для меня или для тебя, для окружающих. Четкие причины есть? Тогда обозначь их». «Я думаю, ты не захочешь». «Ты давай за меня не думай, а отвечай на вопросы. Я могу с оборотнем быть вместе, жить вместе, любить, сексом заниматься в конце концов?» Я опять начала злиться. «Можешь». «Тогда не дури мне голову, пожалуйста. Оборотень он. Ну, подумаешь, у всех свои недостатки». Егор хмыкнул и долго молча смотрел мне в глаза. И я молчала тоже. Потом он осторожно протянул руку и погладил мою щеку. Прикосновение было нежным и волнующим. Сердце застучало сильнее. Егор продолжал молчать, но глаза выражали все, что он в этот момент думал. Ну, мне так казалось. Мыслей там было не так уж много, всего две. «Я люблю тебя. Я хочу тебя». К слову сказать, и мои разнообразием не отличались. Мы не произносили ни слова, боясь разрушить магию момента. Молчали, каждый принимая в себе осознание того, что эти минуты станут поворотными в отношениях. Егор медленно приблизился к моему лицу. Он не улыбался и произнес хриплым, серьезным голосом. «Я хочу этого, но только если и ты хочешь». Я ничего не ответила, прервала его слова поцелуем. Губы соприкоснулись, и в это мгновение вся моя нерешительность и стеснение исчезли. Я поняла, что важнее сейчас быть искренней и открытой, подарить свои чувства, не скрывать охватывающего меня волнения и сомнений, ведь именно в этой искренности заключалась красота и сила нашей возможной будущей любви. Все вокруг исчезло, в мире остались только мы. Поцелуй продолжался, чувственный, волнующий, приятный. Егор был нежен, боялся меня напугать или причинить боль. Я чувствовала, что для этого ему приходится себя сдерживать. Он гладил руками мои волосы, обнимал за плечи, прижимал к себе, высушивал поцелуями выступившие у меня на глазах слезы. А мне лишь хотелось, чтобы этот миг не заканчивался никогда. Навсегда остаться в его сильных руках, прижиматься к его груди, подставлять лицо для поцелуев, таять от нежности его прикосновений, гореть пожаром от страсти, которую будили во мне его губы, и быть в безопасности. Я чувствовала, что мы сможем пройти через любые испытания, победить любые опасности, преодолеть все трудности, если будем вместе.